перебинтованный. Еле стоящий на ногах Курочкин рвался в бой, но Ванзаров запретил ему даже думать о работе. С такой раной он в любую минуту мог потерять сознание. Из больницы Филимона отправили на извозчики под опеку любящей невесты и будущей тещи. На филерский пост у дома Эпсвортов Родион Георгиевич агентов выбрал лично. Из-за недостатка людей, занятых в обеспечении порядка особого положения, Филиппов разрешил взять только 4 человек, 2 смены по 2. Филеры взяли под контроль особняк пивного магната в Волховском переулке в 6 часу вечера 7 января. Они видели, как вернулся домой сам Эдуард Егорович Эпсворт, как в 8 часу приехал вызванный врач и через полчаса покинул особняк. Всю ночь филеры не смыкали глаз. Ванзаров попросил их обратить особое внимание на случайных и ничем не примечательных субъектов, которые могли вертеться около особняка. Но у парадного подъезда не задержался ни один прохожий. В 7 утра из дома вышли 2 кухарки с огромными корзинами и вернулись с покупками к 9. В выходной день господа, очевидно, вставали поздно. В 11 к дому подъехал личный экипаж главы семьи. Эдуард Эпсворт в сопровождении супруги отбыл на дневную прогулку. В полдень из двери особняка вышел молодой человек в роскошном пальто на бобровом меху в сопровождении слуги. Ричард выглядел неважно, но передвигался без посторонней помощи. Слуга сбегал за извозчиком. Эпсворт-младший уселся в сани и отправился на Невский проспект. Филеры последовали за ним. Ричард остановился у здания Сан-Ремо, посмотрел на окна второго этажа и приказал трогать дальше. Он поехал на Васильевский остров и долго кружил по Большому проспекту и линиям. В конце концов, он остановился на 3-й линии возле дома, где проживал профессор Серебряков. После этого сани отправились на 7-ю линию, и там Ричард тоже не вышел, а лишь наблюдал за угловым домом. Около 2 часов он подъехал к ресторану «Медведь» и попросил извозчика ждать. Один из филеров последовал за Робертом в зал. Ни с кем не встретившись, Эпсворт-младший полчаса посидел за столом, заказав легкий обед, но так к нему и не притронулся, оставил большие чаевые и вышел из ресторана. Примерно в 3 часа пополудни Роберт подъехал к англиканской церкви, вылез из саней, направился к воротам храма, но вдруг остановился и, резко повернувшись, пошел обратно. Он приказал отправляться домой. В 4 часа Эпсворт-младший вернулся к фамильному особняку. Он пробыл в доме до 8 часов вечера. В 8:15 он показался вновь, прошел на соседнюю улицу и только здесь остановил случайного извозчика. Без 9:15 молодой человек подъехал к кварталу, ограниченному Рижским проспектом, Курлянской и Эстлянской улицами. Именно там располагались здания завода «Калинкин». Эпсворт приказал извозчику медленно ехать по кругу. И примерно в 9:30 вечера сани остановились у ворот солодовни на Эстлянской. Выполняя приказ Ванзарова, один из агентов соскочил с пролетки и побежал в ближайшее управление 3-го участка Нарвской части срочно телефонировать в сыскную полицию.